Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 8 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается Международный женский день. В Москве обсудили карабахское урегулирование. Главе Азербайджано-турецкой общины Нидерландов грозит заключение за призыв против армян в Карабахе. Дмитрий Киселев о владении русским языком в Армении. Певец Овик Демирчан представит Кипр на Евровидении 2017. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Арцахе отмечается Международный женский день 8 марта. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна говорится: «Дорогие женщины, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Вы осуществляете важную и неоценимую миссию, активно участвуя в разных сферах жизнедеятельности нашей республики, в общественно-политической жизни и окружаете заботой вашей семьи. Бок о бок с мужчинами вы сражались с врагом, создавали нашу свободную и независимую государственность, растили и воспитывали наших детей, придавая своей красотой и обаянием новый смысл нашей жизни и добавляя в нее яркие краски. Мы признательны вам, любимые наши матери и сестры, жены и дочери. Будьте всегда здоровы, радостны и счастливы. Пусть успех сопутствует вам и всем вашим родным и близким», говорится в поздравительном обращении президента НКР по случаю праздника 8 марта. Армения и Азербайджан пока далеки от того, чтобы договориться по нескольким ключевым аспектам урегулирования в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым. «Мы рассчитываем, что карабахский конфликт поддается урегулированию. Об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию. Это и вопросы безопасности. Прежде всего, это вопросы гуманитарные, вопросы уступки тех районов, которые сейчас находятся вокруг Карабаха и не контролируются Азербайджаном. Это и определение статуса Нагорного Карабаха, безусловно, с учетом людей, которые там проживают. Это и согласование параметров международных миротворческих сил», сказал Лавров. «По большинству этих аспектов у нас есть согласие», отметил он. «Но 2-3 конкретные темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, это пока еще обсуждаются. И не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим аспектам», сказал министр. По словам Лаврова, пара-тройка ключевых вопросов карабахского урегулирования, о которых шла речь в ходе переговоров в Москве, еще требуют дополнительных усилий. По инициативе общественной организации «Объединение молодых ученых и специалистов Арцаха» и при содействии Миноборнауки и спорта была организована Республиканская олимпиада школьников на тему «Конституция и право», в которой приняло участие 50 учащихся 11-12 классов старших школ Степанакерта и райцентров. Участников олимпиады приветствовал замминистра оборнауки и спорта Армен Саркисян, который высоко оценил идею проведения конкурса. В тесты были включены задания из школьного учебника по обществоведению, законодательство, касающегося образования, семьи, прав и обязанностей ребенка. Были отобраны 3 темы для сочинений: демократические и правовые Арцах моей мечты, важность преподавания и проблемы правоведения в школе и законопослушный гражданин в моем восприятии. На выполнение заданий было отведено 90 минут. Кандидат юридических наук Авити Карутюнян сообщил о том, что результаты олимпиады будут обобщены в 10-дневный срок. Учащиеся, занявшие призовые места, получат сюрпризы, денежную премию и символические подарки от благотворителя. Вся информация об олимпиаде будет размещена на сайте Объединения молодых ученых и специалистов Арцаха. Азербайджан делает все возможное и невозможное, чтобы препятствовать представленности внешних акторов в Арцахе. Речь идет о представителях как политической, так и экономической сфер. Об этом заявил политолог, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян, коснувшись возбуждения Генпрокуратуры Азербайджана уголовного дела в отношении работающих в Арцахе иностранных компаний. Конечно, эта страна попытается найти те или иные правовые основания применить санкции против иностранных компаний, однако этот трюк Баку пройдет лишь у стран, с которыми у него имеются контакты в бизнес-кругах. Сергей Минасян указал, что Азербайджан, возбуждая уголовные дела против работающих в НКР иностранных компаний, пытается проверить бдительность международного сообщества и посмотреть, как долго оно будет терпеть его прихоти. Армянская сторона должна работать активнее, особенно с компаниями, против которых Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела. Других рычагов, благодаря которым Азербайджан прекратит свое порочное поведение, просто нет, сказал политолог. Напомним, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении компаний из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран, работающих в НКР. Представляющий Кипр на международном песенном конкурсе Евровидения 2017 в Киеве певец армянского происхождения Овик Демирчан выступит с песней «Gravity», на которую уже презентовал видеоклип. Он выступит 9 мая в первом полуфинале. Отметим, что в тот же день выступит представляющая Армению на конкурсе певица Арцвик. 62-й конкурс песни Евровидения пройдет в Киеве. Даты полуфиналов 9 и 11 мая. Финал конкурса состоится 13 мая. В Голландии в городе Алмело идет суд по делу о разжигании межнациональной розни со стороны главы Азербайджана турецкой общины Нидерландов Ильхана Ашкына. Ашкын – этнический азербайджанец, родившийся и выросший в Турции. В 1991 году он создал в Голландии первую турецко-азербайджанскую общину. В сентябре 2016 года он был вызван в управление полиции Гааги на основании поступивших жалоб местной армянской диаспоры за использование им российских выражений на акции в Алмело. Ашкын выступил с речью на совместной акции протеста тюркских организаций в связи с началом в 2014 году строительства в городе Алмело памятника жертвам геноцида армян. На акции с участием более 10 тысяч человек он использовал выражение «Карабах станет могилой для армян», в связи с чем армянская диаспора подала на него в суд. Сам Ашкын считает, что его высказывание никоим образом не подразумевает призывок на насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов. Суд вынесет свой приговор 17 марта. Ильхану Ашкыну грозят исправительные работы, условный срок или тюремное заключение. В армяно-населенном городе Алмело 24 апреля 2014 года открылся единственный в своем роде в Европе мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян. Он построен по схеме армянских церквей на 16 колоннах, 16 туфов в хачкарах, являющихся основой мемориала и изготовленных в Армении. Свободное владение русским языком для Армении жизненно важно. Такое мнение выразил гендиректор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на пресс-конференции, отметив, что его удивила бурная реакция армянской общественности на его слова о том, что в Армении недостаточно хорошо владеют русским языком. Он подчеркнул, что остался при своем мнении и считает, что свободное владение русским языком для Армении жизненно важно. По словам Киселева, без этого невозможно. Возможно представить себе будущее Армении. Киселев также совместно с известным телеведущим и журналистом Владимиром Соловьевым прокомментировал факт продажи российского оружия Азербайджану. Азербайджан покупает оружие на рынке за твердые деньги. Он может купить его у Израиля, США или России. А Россия является вторым в мире экспортером оружия и, следовательно, поставляет оружие на рынок, откуда, собственно, Азербайджан, как и многие другие страны, это оружие покупает, отметил Киселев. Он призвал не искать в продаже Азербайджану вооружений политического подтекста. По его словам, продавая оружие, Россия поддерживает отношения с Азербайджаном. Россия, оставаясь в отношениях с Азербайджаном, во многом им управляет. Я хочу, чтобы вы правильно услышали это слово «управляет». Если мы сохраняем контакт, то мы можем влиять, заявил Киселев. По его словам, отношения России и Азербайджана выгодны Армении, так как Россия за деньги, полученные от Азербайджана, развивает свой военно-промышленный комплекс и имеет возможность вооружать Армению. Таким образом, Азербайджан через Россию покупает оружие для Армении, добавил Киселев. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». Еще раз поздравляю всех женщин Арцаха. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.